как голубь из кинола. Грандмастер! Слушай, летящий колдуны на дрог, гудом чудо, при свете солнца летит. Шура, где моя голова? Это ваша Шура, вот мой, ой! Работа, включите погромче, блядь. Говори. Леди и джентльмены, сегодня у нас ничего не работает, потому что... Спасибо. Следующая, она про моего друга Кастера, который отрезал себе хуй в 96-м году. Спасибо. Следующая, она называется... Блядь, заебали, Мишпа, ну точно, блядь, если он пацан, ты духой с руной. Она на литовском. Следующая песня на литовском языке. Спасибо. Следующая она такая хорошая. Это такой вот Пани Бежев, он в Литве. Спасибо! Собирай 7 минут! Уборка 7 минут!